Где скрывается хитрость? Надо придумать и выпустить такой закон, чтобы он был против всех законов. Чтобы этот закон раз и навсегда отменил все предыдущие для него законы. А раз не будет никаких законов, настанет одно сплошное счастливое беззаконие. И вот тогда, наконец-то, во всем мире хитрость и коварство окончательно исчезнут с лица земли. Прикрываться тогда законами, хитрых законов на то не будет.